Глава 15. Руслан. Я вошел в мужскую душевую, едва не рыча, как припадочный медведь. Эта девчонка умудрялась всю мою нервную систему в клубок завязать, при этом не особо напрягаясь. Зараза маленькая. Хоть иди и лед проси к особо бодрым частям тела прикладывать. Так завела. Ее хотелось. И не раз. А по завету классика из УГРО месяц из постели не выпускать. Прижать ее к стене и уравнять счет в количестве одежды. Объяснить, что измываться и хамить человеку, которого вчера уносили в звенящую снежную даль, отнюдь не три белых коня, а нечто позабористей, это почти как голодного тигра за усы дергать. И смотри так на почти голого мужика, у которого и так кое-что звенит и дымится. Хреновая идея. Синицына пробудила во мне не зверя, а охотника. Разбудила охотничий азарт, которому я уже был готов памятник заказывать, как безвременно ушедшему. К такому повороту событий я был не готов, но жизнь вдруг заиграла новыми красками, а я хищно ухмыльнулся. Доигралась девочка. Все. Быстро принял горячий душ и посмотрел на халат огромного размера. Она его на медведя шила? Или маленькая охотница за женихами всегда готова к приему гостей? От последней мысли в глазах потемнело и сжалась внутри тугой пружиной. Лучше бы потенциал свой развивала. Талантливая ведь и умная. В перспективе может блестящую карьеру сделать. Выдыхай, Логинов. Я вышел из душевой, на ходу вытирая волосы полотенцем. Обуви запасной у меня не было, пришлось надеть свою. Выглядел я сокрушительно в халате на 5 размеров больше и классических туфлях. Хорошо, хоть в коридорах было пусто. Большинство студентов еще были на занятиях. Прошел до конца коридора, пытаясь вспомнить расположение комнат. Кажется, кухня в конце коридора. Туда я и направился. Полина стояла у окна, глядя вдаль и обхватив себя руками. На тумбе закипал чайник, а я остановился в проходе и уставился на свою, не в меру болтливую студентку. Бубузяблик, млин. Запомнила же. Хотя из ее уст это даже пикантно. Как я до такого докатился? У меня была настроенная, размеренная жизнь до сентября. Карьера, друзья, увлечения, красивая женщина рядом. А еще и серость и скука. Щелкнул чайник, Полина вздрогнула и резко обернулась. Сузила глаза взглядом, снова бросая мне вызов. Ладно, первый раунд я проиграл, потому что был явно не в форме, но больше так с собой разговаривать я не позволю. Синицына опустила ресницы и сделала шаг в сторону. Подошла к подвесному ящику, открыла дверцу и потянулась за кружкой. Роста ей не хватало, но попросить помощи было ниже ее достоинства. Я сделал 3 шага в ее сторону, вставая за спиной Полины почти вплотную к ней и легко достал с полки первую попавшуюся кружку. Синицына испуганно дернулась и обернулась. Судорожно выдохнула мне в лицо и, быстро отвернувшись, низко опустила голову. «Спасибо», прошептала она, забирая посуду из моей руки. «Пожалуйста», — хрипло прошептал я. Ее запах снова щекотал ноздри, но в этот раз не вызвал раздражения, а многократно увеличил степень напряжения. Прошел к хлипкому столу и удобно устроился за ним. Полина нахмурила брови и плюхнула перед моим носом стакан с чуть подкрашенной водой, которую студенты гордо нарекли чаем. «Ложку можно?» — попросил я. Она кивнула, снова развернулась, достала ложку и положила ее на столешницу рядом. А я машинально опустил руку, кладя ладонь поверх ее маленькой ладошки. В мозгу сгорелась красная лампочка, а из ушей повалил дым. Полина дернула руку и возмущенно пискнула. «Руслан Евгеньевич!» «Что?» — приподнял я бровь. Дважды моргнул и приподнял вторую, показывая, что жду ответа. «Ничего. Пейте чай, а то остынет». «Спасибо, Синицына». Я насыпал в кружку ложку сахара с горкой, размешал и принюхался. «Проверяю на наличие характерного запаха миндаля», — пояснил насмешливо. «Вы так увлеченно о цианиде говорили на паре. Не волнуйтесь, Руслан Евгеньевич, она вернула мне улыбку. Я бы не стала вас травить». «Синицына, вы травите меня на каждой паре», — признался я. «У вас отвратительные духи». «Отвратительно возбуждающие духи, которые же который день преследуют меня везде. Я никогда в жизни не мог представить, что запах может преследовать. А тут уверовал, с полоборота. «Это не у меня отвратительные духи, а у вас отвратительное обоняние, потому что духами я не пользуюсь». Взвилась она и сорвалась. «А еще у меня отвратительный почерк, отвратительная успеваемость, и голова мне дана только, чтобы шапку на ней носить». «Тихо», — потребовал я. Полина открыла рот, а я не удержался. Протянул руку, накрывая подушечками пальцев ее губы. «Молчи и слушай», — предупредил я, переходя на «ты». «У тебя огромный потенциал, который ты тратишь на ерунду, Полина. Ты не будешь адвокатом по бракоразводным делам, потому что это не твое. Твое — уголовные дела. Тебе не хватает практики и знаний, потому что Брэм откровенно хреново вас учил. Но это я исправлю. А теперь запомни, я не дам тебе закопать свой талант. И требования к тебе будут другие. Намного строже, пусть ты и сопротивляешься. Поняла?» Кажется, Синицына ушла в глубокий аут, потому что даже не дернулась. Широко распахнув глаза, слушала мою пламенную речь и не шевелилась. «Если справишься, возьму к себе на практику», — пообещал напоследок. «Вопросы есть?» Синицына отрицательно мотнула головой, схватила меня за запястье и отвела мою руку в сторону. «И последняя, Полина. Еще раз назовешь меня бубузябликом?» Я решительно отодвинул нетронутый чай и поднялся с места. «Где мои вещи?» «В сушильной». Кажется, даже шок Синицыной был в шоке. Я снова утонул в ее омутах и, резко развернувшись, ушел искать сушильную. Мне нужно домой, поспать. Нужную комнату нашел быстро. Брюки немного подсохли и стояли без моего в них присутствия, за счет налипшей грязи. Преодолевая брезгливость, с трудом надел их рубашку и полез в карман за телефоном, чтобы вызвать такси. Ожидая, пока телефон загрузится, застегивал пуговицы на рубашке, как в комнату влетела встревоженная Полина, с разбега впечатавшись в мою грудь. «Руслан Евгеньевич, помогите!»